Небо и земля обладают великой красотой, а о том не говорят. Четыре времени года имеют ясный закон, а о том не судят. Вся тьма вещей имеет неизменный порядок, а о том не ведет речей. Мудрый проникается красотой неба и земли и постигает истину всех вещей, поэтому совершенный человек ничего не делает. Истинно мудрый ничего не придумывает. Это значит, что они берут за образец небо и землю. Божественная просветленность и чистейшее семя неба и земли претерпевают сотни превращений вместе с вещами, и неведомо, где исток жизни и смерти, и всевозможных форм вещей. С незапамятных времен вещи существуют сами по себе, и невозможно устранить их. Вселенная невообразимо велика, а за пределы мира вещей не выходит. Кончик волоска мал, однако же составляет цельное тело. В поднебесном мире нет ничего, что не претерпевало превращений до конца своих дней, и в чередовании сил инь и ян, смене четырех времен года, есть непреложный порядок. То сокроется, словно исчезнув, а на деле существует, то сияет ярко, не имея телесного образа, но обладает духовной силой. Вся тьма вещей произрастает из этого, а о том не ведает. Это зовется корнем всего сущего, и прозревается оно в небесном. Это весьма частое у Джуанзы обозначение реальности, подчеркивающее природу пути как неисчерпаемой конкретности. Беззубый спросил о пути у наставника в тростниковой накидке, и тот сказал: «Выправь тело свое, взор свой обрати к единому, и небесное согласие придет к тебе». Комментарий Линьсии. Небесное согласие — это изначальная энергия. Умерь свои знания, устремись к единому, и духовность поселится в тебе. Тогда полнота свойств станет твоей доблестью, а путь — твоей обителью. Смотри на мир простодушно, как только что народившийся бычок, и не доискивайся до причин. Не успел наставник договорить, как Беззубый крепко уснул. Наставник в тростниковой накидке очень тому обрадовался и пошел своей дорогой, напевая: «Телом, как иссохшая кость, сердцем, как остывший пепел, подлинный, знание верное в нем, и не ищет повода вознестись над людьми, такой темный, такой помраченный, помыслов нет в нем, совета не спросишь, что за человек он?» Шунь спросил у Чена: «Можно ли обрести путь и владеть им?» «Ты сам собой не владеешь. Как же можешь ты владеть путем?» — ответил Чен. «Если мое тело не принадлежит мне, то кому же оно принадлежит? Оно лишь форма, доверенная тебе небом и землей. Не принадлежит тебе и твоя жизнь, она лишь согласие твоих жизненных сил. Не принадлежат тебе твоя природа и твоя судьба. Они лишь течение событий, предначертанные небом и землей. Не принадлежат тебе и твои потомки. Они лишь новая оболочка твоего тела, вручаемая тебе небом и землей. А потому скитайся, не зная, куда идешь. покойся, не зная, за что держишься, и вкушай, не зная вкуса пищи, ты — живое дыхание неба и земли. Как же ты сможешь им владеть? Конфуций спросил у Лао Даня: «Сегодня, когда вы пребываете в праздности, осмелюсь спросить о верховном пути». «Постом и воздержанием очисть свое сердце, до снежной белизны очисть свой дух, разбей вдребезги свое знание, путь глубок, и трудно выразить его в словах. Я скажу тебе о нем вкратце. Ярчайшее рождается из сокровеннейшего, порядок рождается из бесформенного, семена духа рождаются из пути, корень форм рождается из семени, и все вещи друг друга порождают. Существа с девятью отверстиями выходят из чрева, существа с восемью отверстиями — из яйца». Как указывает Ма Сюйлунь, здесь имеются в виду птицы и рыбы. «А это приходит, не оставляя следов, и уходит, не зная преград. Не имеет ни ворот, ни внутренних покоев. Вот поистине обитель без стен, открытая на все стороны. У того, кто пойдет этим путем, будет крепкое тело, проницательный ум, зоркий взгляд и чуткий слух. Такой не станет утруждать свой разум и беспрепятственно будет откликаться всем переменам в мире. Небу нельзя не быть высоким, земле нельзя не быть широкой, луне и солнцу нельзя не идти своей дорогой, тьме вещей нельзя не множиться, вот что такое путь». Перевод данного рифмованного пассажа соответствует его толкованию Госяном и большинством китайских комментаторов. Лю Цзяхуэй, опираясь на мнение Чен Сюаньина, утверждает, что путь, дао, в этом контексте есть то, благодаря чему небо не может не быть высоким, земля не может не быть широкой и так далее. То есть в версии Лю Цзяхуэя подчеркивается трансцендентность дао физическому миру. Широкая ученость — не обязательно истинное знание. Красноречие — не обязательно мудрость. Сходные мысли высказываются в главе 81 Дао Дэ Цзина. Мудрый человек не терпит ни того, ни другого, а вот то, к чему никакие прибавления ничего не прибавят, и то, от чего никакие изъятия ничего не отнимут, он блюдет строго. Бездонно глубокое, как океан, недостижимо высокое, как гора, приходит к концу и тотчас начинается сызнова. В круговороте этом ничего не теряется, но всему обретается мера. Перевод данной фразы основывается на исправлении текста, принятом большинством китайских комментаторов. «Пути благородного мужа вне этого не бывать. Все вещи находят в нем опору, а оно не рушится. Вот что такое путь». В срединных землях есть человек. Срединные земли — традиционное самоназвание Китая. Китайцы всегда представляли свою страну в виде континента, со всех сторон омываемого морями.